сердце и судьба. Быть может, и правда, тот тополь. Я помню, когда мы подвели ее впервые к нашему дому, ее поразило это дерево, оно всех поражало. Она гладила его корявый ствол и говорила о своем тополе или о своих тополях, что стояли у дома ее отца в Трехпрудном, где она выросла, и читала стихи, из которых мне запомнилось только «Будет скоро тот мир погублен, погляди на него тайком, пока тополь еще не срублен и не продан еще наш дом». И Тарасенко вторил: «Я с улицы, где тополь удивлен, где даль пугается, где дом упасть боится». А как-то зимой, когда над крыльцом свисали обледеневшие ветки, сначала отогреваясь над двумя дымоходами, потом превращаясь в длинные прозрачные сосульки, свисавшие так низко, что их приходилось обламывать, чтобы не задевать головой, Марина Ивановна остановилась под этим нашим тополем и, подняв руку, скомандовала: «Тише! Вы слышите, как он звенит?» А он и правда звенел. Не знаю, почему Тарасенкову, но, во всяком случае, в выборе она не ошиблась. Он бы сохранил и при первой возможности все бы издал, и, доверяя ему, она, должно быть, это понимала. Правда, спустя месяц она обрушится на него в своей тетради. Об этой записи в тетради Марины Ивановны я узнала из Алиного письма. Летом 1963 года, находясь в Крымской степи и собираясь писать очерк об ученой, работавшей по защите растений, я увидела на ее лабораторном столе блекло-голубую книжку стихов Цветаевой, изданную в 1961 году, и обрадовалась, что смогу помянуть и о самой Марине Ивановне, о встрече с ней. В печати ее имя еще редко поминалось. Вот тогда, в 1963 году, из Крыма я и написала Але, что никак не могу вспомнить точно месяца, когда познакомилась с Мариной Ивановной я и когда Тарасенков, и нет ли каких упоминаний об этом в ее дневниках. Аля мне ответила длинным, подробным письмом с выписками из дневника Мура и из тетради самой Марины Ивановны про ту самую арку, что вела в университетский двор. И заканчивала она это письмо следующим абзацем: «Простите, Машенька, что так и не успела с вами повидаться. Уйма нерассказуемых дел и обязанностей. И все свободное время заняла вычитка дневников. До 5 утра, несколько ночей подряд. Если что нужно, пишите в Тарусу. Таруса, Калужская, Первая дачная, 15. Спрашивайте, отвечу. Целую, ваша А.Э. Есть одна мамина горькая запись об А.К. Конечно, мне очень хотелось узнать, что это за горькая запись об А.К. Но я все колебалась, удобно или неудобно спрашивать Алю, раз она сама ничего не написала. Я думала, что на глаза Марине Ивановне могла попасться одна из праведных статей Тарасенкова. Было куда лучше, когда он ошибался. Но в те годы он как раз мало печатался. Пока я колебалась, время шло в каждодневной суете, хлопотах, бесконечных командировках, одно наслаивалось на другое и погребло в памяти ту горькую запись. И вспомнила я о ней, и пожалела, что теперь так никогда ничего и не узнаю, уже составляя посмертную книгу Али и перепечатывая ее письма. Но все же было суждено, чтоб запись эта попала мне в руки. Алина приятельница, Ада Александровна Шкодина, с которой она жила в Туруханской ссылке, а потом построила дачку в Тарусе, ликвидируя этот их тарусский дом за ненадобностью и очищая уже последние закрома в сарае, в старой корзине среди бросовых бумаг обнаружила черновик Алиного письма ко мне, написанного летом 1963 года, где и была та выписка из тетради Марины Ивановны. Страница начиналась с этой выписки. Но дело в том, что дальше, говоря о тех местах, где и когда жила Марина Ивановна в Москве в последние годы своей жизни,